Глава 20. В воскресенье днем труппа Blackfriars собиралась отправиться на репетицию, но неожиданно выглянувшее солнце застало их в ленивой неге на крыше театра. Было что-то в их настроении от сладкого спокойствия после соития. Трассел вяло жевал куриную ножку. Бланк зашивал прореху на куртке Алюэтты, а ее голова лежала на его коленях. Все они в той или иной степени пострадали на вчерашнем представлении призрачного театра. На коленях и локтях Шей появились синяки. Кучи белья, как и планировалось, ослабили удар, но все равно для впечатляющего зрелища ей пришлось падать со второго этажа. Бесподобному досталось больше всех. Его одежду порвали в клочья, а черная краска с его волос потекла, оставив на лбу фиолетовые разводы. Это не мешало ему, однако, живо разглагольствовать, меряя шагами крышу по периметру. «И вообще, я думал, что они способны убить меня. Помнишь, когда ты спрыгнула? Они принялись травить меня. Набросились, как звери. Все точно с цепи сорвались. Пара подмастерьев схватила меня за руки, за ноги, собираясь сбросить вниз». Шей покачала головой. «Да, ужасно не хотелось, но я невольно крикнула им: это же спектакль, просто спектакль! Пришлось поклясться, что ты не умерла, чтобы они отпустили меня». Он сделал еще один круг, а потом его бровь вздернулась при виде вдруг открывшейся дверцы люка. Она тут же закрылась, опять упав на крышу, а невидимый голос воскликнул: «О, дьявол, прости господи!» Из люка, наконец, выскочила взмокшая от пота и бордовой от ярости физиономия. «Ну и какого хрена вы все здесь торчите? Я не привык карабкаться по лестницам за лентяями, и уж тем более за вами, мелкие ничтожества!» Подтянувшись, Эванс выбрался из люка, отдышался и плюхнулся на крышку светового люка. Пока он протирал лоб грязным платочком, Шей спряталась за трубой, следуя какому-то смутному ощущению, исходящей от Эванса опасности. От этого розовощекого толстяка с массивными перстнями, врезавшимися в его пухлые пальцы. «Ну, разве это не самая шутовская команда?» Он нацелил скрюченный палец на бесподобного и Трассела. «Вы двое должны сейчас репетировать, и бог знает, как вам это нужно!» Он перевел взгляд на Алюэту. «Уж не знаю, где именно тебе сейчас положено быть, но уж точно не на моей гребаной крыше, набивая свои толстые фламандские щеки!» Он вновь промокнул платком лоб. «Так... и кто это у нас здесь затеял самую неумелую в мире игру в прятки, а? И кто же? Ну, так и есть. Наша мисс-скромница, пацан на улице, девчушка в кроватке. Эй, выходи-ка из своего укрытия. Мне с тобой тоже нужно потолковать». «Эванс, это же Шей», — выступив вперед, сказал бесподобный. «Знаем мы, кто она», — отмахнулся Эванс. «Мне поведал о ней старина Джон Ди. Полагаю, я еще даже плачу ей». Взявшей за руку, он вытащил ее на середину крыши. Присмотревшись к ее лицу, он ехидно спросил: «Так это правда?» Шей, вдруг смутившись, кивнула. «Два пенни в день», — продолжил он, позвенев монетами в кошельке. «За то, что ты сидишь там и созерцаешь грудь своего любовника. Немного же я получаю за свои денежки, верно? Не пора ли тебе взяться за более прибыльное дельце?» Раскинув руки, он поочередно взглянул на каждого из оставшейся четверки. «Ладно, к делу. В следующую субботу я устраиваю празднество в своем новом особняке. Там соберутся великие мира сего, и мне нужны детишки высшей пробы для их развлечения. Трассел и бесподобный, вы будете подавать напитки и угощения». «Что ли будет настоящее маскарадное представление?» — уточнил бесподобный. «Или нам уготована лишь роль хваленых лакеев?» «Тебе даже похвалиться не светит», — усмехнулся Эванс. «Нет, спектакля не будет. Мне хочется, чтобы гости чувствовали себя непринужденно. Так что мы нарядим тебя в тогу, и твоя глупая рожа будет постоянно на виду у всех гостей. И твоя, Трассел, тоже. Так что на этой неделе больше никакого куриного обжорства». Он глянул на запеченную птицу и злобно оторвал окорочок. «Теперь ты, фламандочка, съезди еще раз к старине Ди и забери этих чертовых светляков. Мы ведь за них уже заплатили чертову пропасть денег. Еще возьми в запас фейерверки. Ты же знаешь, как их любит наша королева». «У вас будет и королева?» — не удержавшись, спросил бесподобный. «Вероятно. Возможно». Он встал перед Шей. «И у тебя тоже, щебетунья, будет важная роль». Они все повернулись к Шей. «Но она же только суфлер», — возразила Алюэта. «Вряд ли она сможет развлечь гостей». Эванс вытянулся, гордо расправив плечи и выпятив живот. Крыша, конечно, мало подходила для задуманной им впечатляющей сцены. «Я говорю о ее оригинальной роли, с пением и предсказаниями. Забыли ваши призрачные действа?» Его голос сочился сарказмом, а Шей впервые увидела бесподобного таким растерянным и смущенным. «О-хо-хо! Неужели ты думал, что я не знаю? Драгоценный мой бесподобный! Ты не сможешь купить даже пирог без того, чтобы мне тут же не донесли, с какой он начинкой. Даже если ты дрочишь, мне сразу донесут, кого ты так мечтаешь трахнуть». Ди поведал мне, что эта маленькая щебетунья предсказывала судьбу перед сборищем бедных пьяниц, а теперь ей предстоит повторить это перед знатной публикой. При одной мысли об этом Шей пробрала дрожь. Сумеет ли она все ему объяснить? «Я не смогу. Сама не знаю, когда меня посетит прозрение». Сама того не желая, она невольно озвучила свои мысли. Эванс смерил ее тусклым взглядом. И его голос вновь исполнился сарказма. «Ах, прости, я не понял. Ну, если не сможешь, значит, не сможешь. Ладно, малышка, все, что мы можем сделать, это постараться изо всех сил. И если ничего не получится, то, несомненно, люди нас поймут». Он оторвал кусочек окорочка. «А потом я лично сброшу тебя с этой крыши». У нее возникло ощущение, будто ей залепили пощечину. Можно ли испытывать страх перед сценой за несколько дней до выступления? «Дело в том, Эванс», — встрял бесподобный, шагнув вперед с поднятыми руками, «что она вроде как впадает в транс. Ей совершенно неизвестно заранее, что именно она будет говорить или петь. И в итоге ее предсказания могут прозвучать несколько...» Он помедлил, выбирая более впечатляющее слово. «Апокалиптически. Луна в огне. Армия орлов. Такого рода образы. Возможно, это не совсем уместно для слуха королевы». Эванс ущипнул себя за нос. «Боже упаси!» — Эванс наморщил нос. «Ну, теперь я знаю, как ответить моим друзьям, когда они спросят, неужели актеры просто выдумывают свои роли по ходу дела?» Он выглядел невероятно усталым. «Ладно. Итак, бесподобный Трассел, вы приходите ко мне в пятницу к 6 колоколам. Фламандка, отправляйся в Мортлейк и завтра днем привези сюда наших летающих друзей. А ты, малышка, не то не сё, уволена. Забирай свои вещички и проваливай обратно в болото». «Нет, вы не можете!» — одновременно воскликнули бесподобный и Трассел. «Могу. И уволю. Уже уволил. Она получала по 2 пенса в день, чтобы вам двоим не пришлось утруждаться, зубря ваши реплики. Если у нее нет других талантов, то ей явно переплачивали». На крыше стояла бы полная тишина, если бы ее не нарушало совсем неуместное воркование голубя. Шей чувствовала, как в ней поднимается жар, как в момент, предшествующий прорыву песни. «Карты!» — вдруг сказал Трассел. «Что?» — Эванс наклонил голову. «Шей, я рисовал для тебя оригинальные карты. В подарок на день твоего рождения. Но они практически закончены». «Какие карты?» — спросил Эванс. «Ну да, гадательные карты». Трассел подыскивал слово, способное исправить положение. «Карты судьбы!» «Гадание по картам?» — вяло хмыкнув, произнес Эванс. «Развлекаловка деревенских ярмарок». «Ну, допустим, номер может и получиться, если выбрать эффектный наряд и реквизитец. Давай-ка взглянем на эти картишки». Деревянную шкатулку украшали красные камешки. Театральные драгоценности. В реквизиторском шкафу они заполняли целый ящик. Сдвинув крышку, Шей вытащила колоду. Карты с красными рубашками и изящными картинками были сделаны из плотной бумаги. Наборы мастей из воронов, воробьев, ястребов и сорок. Прекрасные живые изображения. По одному виду птицы на каждой карте. Чернильный контур заполняли живописные краски. Казалось, эти бумажные птицы готовы взлететь. Трассел запечатлел их в разные моменты движения. Ястреб замер с распростертыми крыльями, схватив добычу острыми когтями. Присевший на ветку ворон вонзил клюв в кость. Воробей выглядывал из гнезда. У нее не было времени проверить, хватает ли карт для старших арканов. Но значение большинства карт она угадала по самим рисункам. Два целующихся лебедя, должно быть, любовники. Фламинго со скрещенными в форме четверки ногами напоминал повешенного. Глубоко вздохнув, она выложила перед Эвансом ряд из трех карт. «И ты умеешь предсказывать по ним судьбу?» — с сомнением спросил он. И Шей бросила украдкой благодарный взгляд на Трассела. На картах были птицы ее детства, из Бёрдленда. И она понятия не имела, как он успел узнать ее так хорошо. Она перевернула первую карту. Восьмерка воробьев. Она изображала улетающих птиц и отвернувшегося человека. Разочарование. «Да», — сказала она, стараясь унять стрепет, забившегося в груди сердца. «Да, умею».